вечером посреди сомнения, среди неправды грешной пригласит тот день спасения. Сквозь жизни шум и суету я слышу, как ликуя, пою спасенные Христу, но как молчать могу я? Пою спасенные Христу, а как молчать могу я? Пусть мира прелести умрут, все же будет Бог со мною. Пусть тучи полночи пройдут, Он будет мне зарею. Ничто мой мир не потрясет, о, как Иисусу льну я, о, как меня Он бережет, о, как молчать могу я, о, как меня Он бережет, о, как молчать могу я. Вижу я убийством меньше тут, и небо мне синеет, и день за днем спасенья луч все больше сердце греет. Ключ счастья все сильнее бьет, и в нем отраду пью я, и слышу, как Господь грядет, о, как молчать могу я. И слышу, как Господь грядет, о, как молчать могу я.